тросовым талрипом. С дверью возникли трудности, и временно мы оставили кусок ткани висеть в каменном проеме типа портика. Всю постройку снизу доверху обложили глыбами слежавшегося снега, но не смогли заткнуть щели между ними. Не было рыхлого снега. И тем не менее нам казалось, что никакие силы не сорвут нашу крышу. Последующие события показали, что мы были правы. Трудная это была работа. С 3 часов утра без завтрака на ветру. Но в наши планы входило обязательно посетить в этот день их императорские величества. Мы вернулись в палатку, поели и с первыми проблесками дневного света отправились наносить визит. Теперь мы знали об этом участке сжатия льдов кое-что, чего не знали накануне. Например, что со времен Discovery он сильно изменился. Возможно, стал больше. Кстати, это подтвердилось впоследствии фотографиями, из которых видно, что валы выдаются в море на километр дальше, чем 10 годами ранее. Поняли мы также, что если, по примеру вчерашнего дня, поднимемся на хребет в том единственном месте, где ледяные утесы выходят на уровень барьера, то не попадем гнездовьем и не выйдем под утесы, откуда прежде попадали на пингвиний пляж. Оставалось одно — перебраться через ледяной утес. И мы решили перебираться. Мне это не улыбалось. Высота около 60 метров. Кругом тьма, ничего не видно. Правда, на обратном пути накануне мы заметили в одном месте разрыв среди скал и сползающий с него снежный надув. А вдруг нам удастся по нему спуститься? И так, впрягшись в сани, Билл впереди на длинной постромке, Бёрди и я позади. Мы спустились по склону, который внизу упирается в утес, что нам, конечно, не видно. Пересекли несколько мелких трещин. Наш проем должен быть где-то поблизости. Дважды мы подползали к краю утеса. Но нет, выход не здесь. И, наконец, нашли склон. Даже спустились по нему без особых трудностей и оказались там, где хотели, между наземными скалами и ледяными валами. Как мы лазали среди валов, и представить себе трудно. Сначала все было как накануне. Мы взбирались на гребни, помогая друг другу, съезжали по склонам, проваливались в трещины и всяческие ямы, выбирались из них, но все же потихоньку продвигались вперед под утесами, которые, чем ближе к обрывистому выступу черной лавы, самому мысу Крозер, тем выше становились. Мы пробирались по острому, как бритва, гребню снежного хребта, балансируя и хватаясь за сани, чтобы не потерять равновесие. Справа глубокий обрыв с трещинами на дне, слева тоже обрыв в трещинах, не такой глубокий. Мы ползли вперед, даже не в полумраке, а почти в полной темноте. Нервы наши были напряжены до предела. Под конец мы одолели несколько трещиноватых склонов и в результате, пройдя под скалой, попали на морену, где нам пришлось оставить сани. Мы связались веревкой и пошли под утесами, теперь уже не ледяными, а каменными, возносящимися на 200 метров. Ледяные волны нагромождены здесь, одна на другую, в полнейшем беспорядке. 600 километров, движущегося на них сзади льда, так смяли и перекрутили эти гигантские валы, что даже у Иова не нашлось бы достаточно сильных слов, чтобы упрекнуть их Творца. Примечание переводчика. Иов – библейский персонаж, который проклял день своего рождения. Мы пробирались то через них, то между ними, где, удерживаясь с помощью ледорубов, где, вырубая ими ступени, если кошками не за что было уцепиться. Но мы неуклонно приближались к пингвинам, и уже нам казалось, что на этот раз мы добьемся своего. Как вдруг впереди выросла ледяная стена, и с первого же взгляда стало ясно, что нам ее не преодолеть. Крупнейший вал сжатия упирался в утес. Все, дальше пути нет. Но тут Билл нашел какую-то темную дыру, нечто вроде лисьей норы, уходящей вглубь льдов, и со словами «выведет, наверное», исчез в недрах этой пещеры. Боэр снырнул вслед за ним. Ползли мы долго, но не встречая особых препятствий. И вот я уже выглядываю по ту сторону стены. Подо мной глубокая ложбина. Одна ее стенка каменная, другая ледяная. Упритесь спиной в лед, а ногами в камень, и так передвигайтесь. Слышу голос Билла, стоящего уже на твердой ледяной платформочке в дальнем конце этого снежного колодца. Чтобы выбраться из него, мы вырубили 15 ступеней. Возбужденные, очень довольные, мы легко пошли вперед, пока нашего слуха не достиг вновь крик пингвинов. И мы, трое обледенелых оборванцев, не замерли над их пристанищем. Вот они, рукой подать. Но где те несметные стаи, о которых мы наслышаны? Мы стояли на припае, вернее, даже на карликовом утесе высотой не более 3,5 метров. У его подножия начинался морской лед, густо усеянный глыбами льда. Утес, имевший небольшой карниз, обрывался в море почти вертикально. Снежных надувов около него не было. Может быть, потому, что море замерзло совсем недавно. Так или иначе, но на обратном пути нам самим не взобраться на его гладкую стену. Решили, что одному человеку со страховочной веревкой надо остаться наверху. И этим человеком должен быть, конечно, я. При моей близорукости, когда невозможно надеть очки, они запотевают. Какой от меня толк в предстоящей операции? Будь у нас сани, они послужили бы лестницей. Но ведь мы их оставили у Марены за несколько километров отсюда. Пингвины сгрудились под барьерным утесом в нескольких сотнях метров от нас. Скудный свет быстро мерк, вскоре совсем стемнеет. С юга задвигался ветер. Все это тревожило нас и омрачало радость одержанной победы. Преодолев с неописуемым трудом все тяготы пути, мы первые и единственные из людей видели перед собой чудо природы. Протянуть лишь руку, и мы завладеем материалом, который может иметь огромное значение для науки. Каждым своим наблюдением мы превращали теоретические предположения в факты. Потревоженные пингвины подняли невероятный гвалт, трубя своими металлическими голосами. Яйца у них, несомненно, были. Пингвины передвигались шаркающей походкой, стараясь не выпустить их из лап. Но возникшие сутолоки, многие из них выкатывались прямо на лед, и не имеющие яиц пингвины, вероятно, давно ожидавшие такой оказии, поспешно их подхватывали. У бедных птиц могучий инстинкт материнства, по-видимому, подавляет все остальные. Борьба за существование столь жестока, что только неукротимая страсть к материнству обеспечивает продолжение рода. Интересно бы знать, приносит ли такая жизнь счастье или хотя бы удовлетворение. Я уже рассказывал о том, как люди с Дискавери нашли гнездовье, где мы теперь стояли. Примечание переводчика. Смотри видение. Как они предпринимали сюда в начале весны вылазки за яйцами, но всякий раз опаздывали и заставали только родителей и уже выведшихся птенцов. Они пришли к выводу, что императорские пингвины – странные птицы. По каким-то неведомым нам причинам они гнездятся в разгар антарктической зимы при 70 градусах мороза и сильных пургах, которые непрестанно осыпают их снегом, пока они преданно насиживают яйца. Путешественники собственными глазами видели, как пингвин держит своего детеныша на огромных лапах с материнской, а может быть, отцовской. Оба пола борются за эту привилегию нежностью, прижимая его к голому пятну на груди. Но когда любящий родитель не в силах дольше терпеть голод, отправляется за кормом к ближайшей полынье и оставляет своего потомка просто на льду, штук 20 бездетных собратьев бросаются опрометью, чтобы им завладеть. Возникает драка, каждый так тянет птенца к себе, что нередко его раздирают на части, Если он не сумеет скрыться от подобного избытка нежности в какой-нибудь ледяной щели, где чаще всего замерзает. Тогда же было найдено множество разбитых и пустых яиц. Одним словом, стало ясно, что смертность огромная. Но все же кто-то выживает, а тут наступает лето. Чуя приближение сильной пурги, они знают о погоде все. Родители отводят детей к кромке открытой воды, иногда за много километров от гнездовья. Там они дожидаются сильного ветра, поднимающего большую волну, которая дробит лед на куски. На одном из них, как бы на своей личной яхте, пингвины безрассудно пускаются в плавание к основному массиву Пака. Согласитесь, такая птица – существо весьма необычное. Когда 7 месяцев назад мы проплывали на лодке под этими гигантскими черными утесами и увидели несчастного пингвиненка еще в пуху, то сразу поняли, почему императорские пингвины вынуждены гнездиться в середине зимы. Если птенец, вылупившийся в июне, в начале января еще не оперился, то, появись он на свет летом, грядущей зиме он не успеет одеться в перья. Из-за того, что птенцы развиваются так медленно, императорские пингвины вынуждены переносить всяческие невзгоды. Точно так же родственные узы связывают по рукам и ногам нас, людей. Весьма интересно, что у этой примитивной птицы такое продолжительное детство. Но как незамечательна история жизни императорских пингвинов. Мы не для того шли сюда целых 3 недели, чтобы любоваться тем, как они сидят на яйцах. Нам нужны яйца с эмбрионами, желательно в начальных стадиях насиживания, свежие и немороженные, чтобы специалисты дома могли разделить их на тончайшие срезы и исследовать историю эволюции птиц. Билли и Бёрди быстро схватили 5 яиц, чтобы в меховых рукавицах донести до нашей иглу на горе Террор и там положить в припасенный для этой цели спирт. Кроме того, ради жира для печи они убили и освежевали 3 птиц. Императорский пингвин весит до 45 килограмм. Море Росса замерзло, и в поле зрения не было тюленей. Пингвинов мы насчитали всего лишь 100 экземпляров. А в 1902 и 1903 годах их было 2000. Билл определил, что яйцо есть только у одной птицы из 4 или 5. Но это, конечно, очень приблизительные оценки, ведь мы не хотели без особой нужды беспокоить птиц. Было непонятно, почему их так мало. Может, из-за того, что лед, судя по виду, образовался совсем недавно, или это только первая прибывшая партия, а может, напротив, предыдущее гнездовье ветром унесло в море, И это начало второго поселения. Или же бухточка на морском льду становится небезопасной.